Глава 24. Любовь — это боль. Я встала, пошатнулась и, не говоря ни слова, пошла в спальню. Захлопнула за собой дверь, опустилась на кровать, натянула наушники. Музыка гремела в ушах, как спасение. Я выбрала трек, который в детстве слушала на старом плеере, тогда, когда пряталась от дяди в кладовке и мечтала стать взрослой, чтобы никто не смел меня трогать. Сквозь звуки я чувствовала, внутри что-то ломается. Не от крика, не от страха, от понимания. Почему я всегда возвращаюсь туда, где боль? Я пыталась вспомнить, когда впервые решила, что любовь — это боль. Что если ты терпишь, значит любишь. Что если ради кого-то молчишь, стираешь себя, отказываешься от собственных чувств. Это и есть настоящая близость. Может, в тот день, когда бабушка обняла меня за то, что я не плакала после побоев. Или когда папа впервые посмотрел на меня без раздражения, потому что я отказалась от своей мечты. Или когда мама прошептала, что я молодец, потому что промолчала, когда было больно. Я копалась в прошлом, сравнивала лица, жесты, слова. Я хотела любви, настоящей, а получила отголоски, обрывки, пытки под видом заботы. Влад был не первым, он просто стал последним. Тем, кто довел до грани. Тем, кто повторил все. Все, от чего я бежала. Музыка гремела, слезы текли. Я не вытирала их. И в какой-то момент я поняла. Внутри меня все еще жива та девочка. С мятой футболкой, натянутой на нос. Девочка, которую не забрал ангел. Которую не спасли. Я еще здесь. И пока я здесь, у меня есть шанс. Стук в двери был почти неслышным. «Эй, ты там?» Я сделала музыку тише, затаилась, не дышала. «Прости». Снова он. «Я был неправ, я перегнул, я просто испугался. Я не хочу тебя терять». Я молчала. «Давай поговорим, пожалуйста, мне плохо, когда ты молчишь». Я сняла наушники. Сидела на кровати, прижимая колени к груди. Он продолжал говорить за дверью. «Ты же знаешь, я тебя люблю. Просто иногда я срываюсь. Но это не потому, что ты плохая. Это я. Это мои демоны. Но я работаю над собой, правда?» Он ждал. Несколько минут. Потом шаги. Дверь осталась закрытой. Но он отступил. Я снова надела наушники, включила трек, где звучали чьи-то чужие слезы, и мои тоже. Я не хотела разговаривать, не хотела спасать его. Я хотела впервые спасти себя, но внутри все равно шел бой. Девочка внутри меня плакала. А вдруг он правда раскаялся? Вдруг это шанс? Вдруг все изменится? А взрослая я смотрела в потолок и молча отвечала. Не в этот раз, не сейчас. Через неделю все будто наладилось. Он был нежным, спокойным, даже заботливым. Я снова начала верить. Может, все правда меняется? Он приносил фрукты, варил кашу, оставлял записки. Иногда гладил по волосам. Иногда молчал рядом, и это молчание не было страшным. Иногда, когда он спал, я долго смотрела на него. Молча, с замиранием. В такие моменты я любила его сильнее всего. Без претензий, без ожиданий. Просто за то, что он есть. Он был мой. И этого казалось достаточно. Я знала, он не чувствует так же. Он не станет умирать без меня. Не бросится в огонь. Не закроет собой, если что. Но я бы смогла. Я бы умерла за него. Не потому что герой. Просто потому что не видела смысла без него. Я думала, может, когда-нибудь он поймет. Поймет, как сильно я его люблю. Полностью. Без остатка. Ради него я отказалась от себя, от внутреннего света, от того, кем была. Я стала той, какая ему нужна. Я перестала жить для себя, дышала только им. И в эти секунды я верила, моей любви хватит на нас двоих, с головой. Я готова была отдать все, все, что имела. Отказаться от мечты, от карьеры, от свободы, от самой себя. Я хотела создать для него рай, маленький, домашний. Где ему будет спокойно, где его никто не тронет, где он будет чувствовать себя нужным, любимым, важным. Я хотела быть тем домом, куда ему захочется возвращаться, тем человеком, который никогда не предаст. Я не просила многого, только быть рядом, только немного тепла. Все остальное я бы выстроила сама, ради него, ради нас. Я хотела быть его спасением, его покоем, его светом. Мне казалось, если я отдам ему все, если докажу, что моя любовь крепче боли, он однажды проснется и увидит это, и изменится. Добровольно, по любви. Но правда в том, что я каждый день медленно умирала, теряла себя, стиралась, исчезала. Ради улыбки, ради шанса, что он обнимет меня чуть крепче, что скажет: «Я счастлив, потому что ты у меня есть». И когда он молчал, я придумывала эти слова за него. Кормила себя этой выдумкой, как ребенка сказкой, потому что иначе бы не выжила. А потом ложилась рядом и смотрела, как он спит. И думала: «Может, это и есть любовь, когда больно, но ты все равно остаешься». Мне казалось, это высшая форма чувств, отдавать не требуя, верить, даже когда тебя не видят, даже когда ты исчезаешь. Я правда верила, что любовь может спасти, что моей хватит на двоих, на троих, на весь мир, если надо. А потом все рухнуло, без предупреждения, как чашка, соскользнувшая с края. Я проснулась от тупой боли в боку. Сперва терпела, потом свернулась в комок. Потом не смогла встать. Влад был раздражен. «Ты опять приболела? Сходи в больницу уже, сколько можно ныть?» Я пошла. Скорая, очереди, анализы, обследование, диагноз. Камни в почках. Острый приступ. Врач строго сказал: «Покой, обезболивающие, возможно, операция». Пока лежала в постели с дикой болью в боку, я много думала. Особенно о бабушке. Было время, когда я ее просто ненавидела. За грубость, за крики, за то, как могла ударить, словно я не внучка, а случайный прохожий. Мне казалось, она родилась такой, жестокой, холодной, злой. Но потом что-то в ней надломилось. Или наоборот, починилось. Как будто кто-то вытащил ту злобную старуху из ее тела и вставил другую. Не мягкую, не добрую, нет. Но ту, что хотя бы умеет жалеть. Иногда я ловила на себе ее взгляд, и он был почти теплым, почти потому, что до настоящей любви, наверное, она так и не дотянулась. Но ведь и жалость уже шаг, шаг в сторону чего-то человеческого. И когда она дала мне деньги на обучение, я не сразу поняла, что это жест доброй воли. Не обязанность, не манипуляция, а как будто извинение, запоздалое, корявое, но настоящее. Я просто в шоке была. Она ведь всегда жалела для меня даже копейку, все время упрекала. Мол, я должна сама крутиться, добиваться, зарабатывать. А тут вот так просто взяла и отдала мне всю сумму. Большую. Ее накопление за несколько лет. И не просто отдала, а вложила. В меня, в мое образование. Как будто поверила в меня. Потом она еще купила мне одежду, чтобы я выглядела достойно, а не как оборвыш среди этих холеных, богатых детей в университете. Я стояла перед зеркалом в новом пальто и не понимала, кто эта женщина и что случилось с моей бабушкой. Я верю, что люди меняются. Не потому, что хочется верить, а потому, что я видела это своими глазами. Когда я лежала и вспоминала бабушку, мне стало вдруг понятно. Она не была монстром. Она была закрытой, раненой. После потери любимого человека в ней будто что-то замерло, застыло, как будто она решила больше никогда не любить, потому что любовь делает уязвимой, и она выбрала быть сильной, жесткой, чтобы выжить, чтобы не позволить себе снова разрушиться. Но, кажется, все это время она по-своему меня любила, просто боялась впустить, боялась привязываться. Я — свидетель того, как даже тот, кто казался холодным и отстраненным, способен на нежность, на заботу, пусть неловко, пусть с запозданием, но способен. И это дает надежду, потому что если бабушка смогла, значит, кто угодно сможет, когда-нибудь. 2 месяца я провела в постели. Врач тогда сказал, что камни могут выйти сами, и, возможно, операция не понадобится. «Придется потерпеть», — добавил он с сочувствием. «Я знаю, как это больно». Но он не знал. Это было не просто больно. Это был ад. Боль сжимала все тело, как тиски. И в какой-то момент я видела перед глазами красные вспышки. Я не могла сделать глубокий вдох. Как будто в бок врезалась раскаленная кувалда. Иногда от боли темнело в глазах. Иногда я кричала в подушку. Иногда просто лежала, молча, и считала швы на потолке. Влад начал уезжать каждый вечер. Возвращался под утро. Тихо, как будто ничего не произошло. Сначала я думала, что он просто устал. Потом он сам заговорил. Сказал, что ему тяжело видеть, как я страдаю. Что этот период сложный не только для меня, но и для него. И что он уезжает, чтобы не мешать мне спать, не тревожить меня ночью, когда мне особенно плохо. Я кивала, а внутри думала. Если бы я была на его месте, я бы осталась, была бы рядом, несмотря ни на что. Даже если бы просто держала за руку в тишине. «Ты не сдавайся, ладно? Поправляйся. Мне же нужна нормальная женщина, а не овощ». А потом снова исчезал. И я оставалась. С температурой, с рвотой, с болью и с депрессией. И в этой боли, лежа в темноте, я вдруг вспомнила. Вспомнила, как мне было 8, как я на время переехала жить к родителям. Это была очень отчаянная попытка стать частью семьи, где я родилась. Тогда мне казалось, что начинается новая жизнь. Нам с братом дали отдельную комнату в квартире, которую отцу выдали от работы. Она была холодная, с сырыми стенами, в недостроенном доме. Удобств не было. Мама поставила ведро в туалете, чтобы мы не выходили по ночам во двор. Но даже в этом был какой-то уют, надежда, что теперь все будет по-другому. Что мы будем вместе. Но отец, он меня ненавидел. Это нельзя было не почувствовать. Его взгляд был как лезвие, резкий, холодный, опасный. Тишина рядом с ним становилась тяжелой, вязкой, будто сам воздух напоминал. «Исчезни, спрячься, не мешай». И я знала, с такими, как он, нельзя шутить. Нужно быть тенью. Я уже умела это, потому что дядя Коля научил. Он тоже меня ненавидел. Только выражал это по-другому, не молчанием, а кулаками. Он выслеживал, как охотник, подкрадывался, когда я расслаблялась. И тогда было поздно. Я научилась жить на стороже, как дикое животное, которое все время ждет удара. Угол зрения, звук шагов, поворот дверной ручки. Я ловила все это кожей. Я стала мастером исчезновения, научилась дышать тише, не делать шума. Не напоминать о себе, потому что любое напоминание о моем существовании могло закончиться болью. Физической или словесной разницы не было. Боль — это просто способ, которым тебе говорят: «Ты тут лишняя».